Время назад не вернуть. Не положить под запрет и совершают свой путь. Сонм и светил, и планет, ночь замещается днем. Лето холодной зимой и жизнь летит колесом. По оси часовой призрачный рассвет, ветреный закат, сотни тысяч лет над землей стоят. Кто-то пил вино, кто-то был богат, но уже давно кости здесь лежат. Что день грядущий несет? Что ночь во мраке таит? Кто вместе с солнцем умрет? И кого солнце родит в вечном законе небес? Нету ненужных минут. Годы возьмут то, что есть. Космоса не обмануть. Призрачный рассвет, ветреный закат, сотни тысяч лет над землей стоят. Кто-то пил вино, кто-то был богат, но уже давно кости здесь лежат. Горе и счастье сойдет, словно рассеется дым. Время умчится вперед и не угнаться за ним. Жизнь — это правда или бред? Но почему ж все молчат? Где он, могучий рассвет? Ведь над землею закат. Призрачный рассвет, ветреный закат, сотни тысяч лет над землей стоят. Кто-то пил вино, кто-то был богат, но уже давно кости здесь лежат.